Давай улыбаться, раз уж жизнь такая. Я понимаю, что тебе тяжело, потому что и мне сейчас нелегко. Тебе не нужна поддержка того, кто не сталкивается с трудностями. Тебе необходимо сочувствие того, кто проходит через те же испытания, что и ты. Я знаю, каким тяжелым грузом ложится эта жизнь на плечи. Я помню то чувство, когда мне хотелось опустить руки, но я продолжал идти, несмотря на дрожь и гул в ногах. Я говорю это не потому, что просто хочу проявить сочувствие. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Твоя душа изношена, голова готова расколоться, а сердце взорваться. Но раз уж такова жизнь, раз уж такова реальность, в которой мы живем, раз уж таково испытание, которое нам суждено пройти, давай поглубже вдохнем, скинем свалившийся на наши плечи груз и попробуем улыбнуться. Пусть в твоей жизни появится больше поводов для улыбок. В прошлом моя жизнь была такой тяжелой и мучительной, что временами я останавливался и плакал, без особой причины, вдруг заливаясь слезами. В моей жизни и сейчас достаточно печали. Иногда хочется уткнуться в чье-то плечо и поплакать, хочется, чтобы меня утешили. Поэтому давай обнимемся и подставим друг другу плечо, чтобы выплакаться. А поплакав, давай хохотать. Смех и взаимная поддержка придадут нам сил, и мы сделаем еще один шаг, продолжая путь. Хотя нам в прошлом было больно и тяжело, но ведь бывали и дни, когда мы улыбались. Так что давай поверим в то, что у нас все будет хорошо, и улыбнемся. Раз уж жизнь такая, давай чаще улыбаться. Вот так.